чувство гордости за то, что он часть силы, чувство, которое за время войны медленно менялось, преобразовавшись под конец в обычное упрямство, не дающее ему опустить руки. И вот он вновь видел перед собой силу, видел своего главу. Мне было жутко больно, пока я шел по перепаханной взрывами земле, обходя поваленные деревья. 6 скольжений за час. Это вам не щи хлебать. Но огонек жизни, утверждающий, что Святов как минимум не помер, заставлял меня делать вид, что мне все похрен. Пока это возможно, подчиненные не должны видеть слабость своего командира. Вот я сейчас и шел, изображая из себя неубиваемого терминатора. Вид я, кстати, имел как раз в тему. От одежды осталось одно название. Керамическая маска сломалась после недавнего взрыва. Трепишную снял сам, ибо она стала подозрительно тлеть. Керамику я не стал даже искать. Пусть останется как доказательство того, кто здесь бился. Если ее вообще найдут. А вот тряпку повесил на пояс. Давать кому-то столько генетического материала я был не намерен. Зато кожаные перчатки и берцы были на удивление целы. Обнаружение жизни, кстати, показывало 2 отметки. Первая была в той стороне, где залег Святов. Сильный ровный огонек. А вторая совсем в другой стороне, метрах в 50 от того места, где находился поляк, когда прогремел последний взрыв. И огонь жизни Войцеха был слабым и прерывистым. В общем, каюк ему. Последние минуты доживает. Странно, что вообще жив. Последнюю технику наемника я пережил только за счет скольжения, да и то пришлось постараться. 1 скольжение на торнадо, 3 на огненную кару и 2 в запасе. Этим-то запасом я и воспользовался. Да и то опасно получилось. Скольжение вверх на максимум, а это 40 метров, явно не выводило меня из зоны поражения, но всяко лучше, чем эпицентр. А дальше мне, подхваченному взрывной волной, оставалось надеяться только на усиление тела, потому что 40 метров — это примерно 15 этажей, а упав с такой высоты, не выживет ни один абсолют. Вот мне и пришлось кувыркаться, подгадывая момент, чтобы приземлиться, истратив последнее скольжение. Как итог, мне сейчас не то, что с мастером. С учителем лучше не встречаться. Так я себя хреново чувствовал. Все-таки взрыв — это вам не статичное облако плазмы. Кто ж знал, что этот придурок суицидом займется? Глядя на то, что мы тут с Войцехом устроили, мне вспомнился припев одной песенки уважаемого мной господина Маврина из моего мира. «Не плачь, не жалей, не зови. Слабому плеть, вольному воля». Воистину, мы сами кузнецы своей судьбы. Разве мог я представить еще в начале учебного года, что смогу победить бойца ранга мастер? Да я бы даже связываться с ним не стал. А тут приперло. Со всеми этими аристократами я уже и забывать стал, кто я есть. Кто есть разрушитель? Змей, Чесуэ, неизвестный заказчик поляка, весь этот гребаный мир. Плевать! Я пройду по трупам любого, кто встанет у меня на пути. Во славу мою, во имя мое. Но не конкретно сейчас. Уж больно хреново я себя чувствую. А, и ладно. Зато обе своих сферы, молнии и давление, метать научился. Вот что хороший бой с ведьмаком делает. Выйдя примерно на то место, где меня застал взрыв, огляделся. Так, где у нас тут Святов? Ага. А что это он так мельтешит? Не видит меня, что ли? Похоже на то. Посмотрев в его сторону, махнул рукой, подзывая. А сам в это время пошел в сторону затухающей жизни. Даже без моих способностей При взгляде на наемника было видно, что он уже не жилец. Рука оторвана, из бока торчит коряга, ноги переломаны, кожа на лице вся содрана, а уж при такой потере крови даже виртуоз не выживет. Но мужик был жив и даже в сознании. «Ты обманул таки». «Смотря в чем, Войцех, смотря в чем. Насчет смерти, как видишь, не врал». «Обидно», — сглотнул он, — «умереть от твоей руки». «По-моему, я был достойным противником», — усмехнулся он, после чего скривился. «Не понимаешь. Был приказ ни в коем случае не навредить тебе, лишить всего, но не трогать физически». «Как видишь, я был опять прав. Тебя тупо подставили». «Последняя разводка, так сказать. Может, и проканает». «Не понимаешь и не поймешь». «Действительно не понимаю. Почему ты так предан тем, кто послал тебя на смерть?» «Никто не посылал», — сказал он, теряя сознание, а, проще говоря, умирая. «Кто заказчик, Войцех? Назови мне тех, кто виновен твоей смерти», — заговорил я чуть быстрее. «Ведь как ни крути, а информацией ты был обделен. Тебя слили. Назови мне имя. Кто во всем виноват?» «Ты, Сакурай, Сакурай». «Да, я Сакурай. Тебя послали навредить мне? Кто послал, Войцех?» «Все. Умер». Вот так бесславно и кончилась его жизнь. Вроде и умер от руки патриарха, что при его ранге должно войти в анналы. Да только кто же об этом знает? Почти никто. «Лично я ничего не понял», — произнес стоящий рядом Святов. «Да я тоже». «Ладно», — выдохнул я. «Давай, туши тут, что осталось». Помахал я рукой, имея в виду очаги пожара, оставшиеся после нашей с поляком схватки. «И пойдем уже домой. Нам еще там порядок наводить». Сидя поутру в своем кресле, пытался унять боль, терзающую мое тело. Ближайшие двое суток заснуть я не смогу. Да и нельзя, если уж на то пошло. После 6 скольжений подряд мой организм был в полном раздрае. А если не следить за ним, то и сдохнуть я могу. Автоматика в моем положении не справится. На КПП, как выяснилось, были выжившие. Крольчонок 2, отошедший по малой нужде, и кролик 7. Седьмому вообще повезло дважды. Первый раз, когда его откинуло взрывом, а не разорвало, как остальных, а второй, когда завалило обломками ближайшего здания. А так как здания у нас хлипкие, быть раздавленным ему не грозило, а вот не попасть под раздачу мастера, когда тот пошел на штурм, у него получилось. А вообще он чуть ли не до самого утра провалялся без памяти. Его и нашли-то только, когда он пришел в себя и начал орать на общей волне благим матом. Когда его вытащили на свет Божий и осмотрели, Курода ему прямо сказал, что как только появится возможность, он должен бежать в какой-нибудь храм и благодарить богов, ибо самым серьезным повреждением седьмого была огромная гематома на полгруди. Еще я думал о защите. Сразу, как только все более-менее утрясется, нужно лететь к братьям Кадзухиса и заказывать что-нибудь помощней обычных турелей. Точнее, что-нибудь более продвинутое. Или просто добавить турелей. Короче, мне нужно сделать так, чтобы у мастера не было шансов взять базу. Нам просто повезло, что поляк не воспринял всерьез нашу оборону, и что у меня неизвестная стадия паранойи, благодаря которой Кадзухиса установили ровно вдвое больше турелей, чем планировалось. принимавшие участие в отражении той атаки, говорили, что наемника подвело отсутствие круговой обороны. Тупо не было защитного купола, одни щиты. Вот ему и пришлось много вертеться, больше думая о своей защите, чем о разрушении базы. Но даже при этом он успел убить 3 ребят, что увеличило наши потери в эту ночь до 11 человек убитыми и 4 ранеными. В идеале база должна выдерживать атаку отряда в 2 раза большего, чем наш, и усиленного мастером. Стоит, наверное, еще отметить роботов, которые отстрелялись на 5 с плюсом, очень грамотно взаимодействуя с турелями. Одного мы, правда, все же потеряли, но Фантик сказал, что матрица цела, а заказать ему новое тело – не слишком большая проблема. Заодно и второму закажем. Он хоть и на ходу, но побили его знатно. А третий отделался лишь царапинами. «Сакурай-сан», — раздался голос Лены из селектора. «Тут на связи некто Сакамиджи Асуя. Желает договориться о встрече». «Некто? Хотя да. Она же его по имени и не знает. Все змей да змей. А вообще, не о том думаю». Это ведь, похоже, конец войне. Мы сидели в том самом ресторане, где прошла наша первая встреча со змеем. Как и в прошлый раз, сейчас вечер, и так же мало народу. Даже столик, за которым мы сидели, был тот же самый. Вот только встретились на этот раз за ним 3. Я, змей и заноза. Ну и безопасность этой встречи обеспечивали не посредники. Ее вообще никто не обеспечивал. «Хорошо, молчим», — заговорила первая Кэми. «А почему? Вроде говорить должны». «Я сюда не с тобой говорить пришел», — ответил ей змей. «Но тем не менее я здесь. И хочешь ты того или нет, а говорить со мной тебе придется». «Проверим». «А Кэми?» — подал я голос. «Хватит на конфликт нарываться». «Как скажешь, Синзи!» — пропела она. «Вот ведь! Главное же, умеет вести себя серьезно. Только когда как себя вести, она выбирает по какой-то своей, женской логике». «Ваши предложения, Сакамиджи-сан?» Обратился я к змею. «Тебе никто не говорил, что ты как-то хреново выглядишь?» Спросил он в ответ. «Просто не выспался, Сакамиджи-сан. Точнее, вообще не спал. Последние 2 дней у меня, как вы наверняка знаете, была не самой простой». «Ну да, ну да», — покивал он. «Сначала сбросить с крыши 2 учителей... потом пережить атаку мастера, а под конец выяснить, что обворован токийским карликом. Сколько ты там потерял с этим артефактом? 200 миллионов условных единиц? 250. Оперативно работает. Мы с занозой только в обед начали пускать этот слух, а он уже в курсе». «Неизвестно», — скривился я совсем чуть-чуть. «Нож был не оценен, и я без понятия, сколько он может стоить». «А кто-то, похоже, знал». «Потерять артефакт древних, конечно, неприятно», — вступила в наш диалог Акэми. «Но потерять 2 учителей гораздо хуже». «А-а-а!» — махнул змей рукой. «Они все равно не мои были». «Но отвечать-то тебе?» — приподняла бровь заноза. «Даже если бы я не находился в таком плачевном положении, как сейчас, это бы не имело значения. Во-первых, это была плата за долг, так что теперь мы с их хозяином в расчете. А во-вторых, их проигрыш не имеет ко мне никакого отношения. Я их сюда воевать пригласил и не обязан был пылинки с них сдувать. Вот если бы их убили в ситуации, где они ничего не могли бы сделать, тогда да, я бы отвечал. Если не считать долго, конечно. В таком случае со стороны бы выглядело, будто это я их подставил. А так они слились одному учителю. Слабаки. На последнем слове он не сдержал своего раздражения и разочарования. Он ведь был так близок к победе. Посидели, помолчали. Но тут встрепенулась Акеми. «Что ты мне мозги пудришь?» «Не мои», — передразнила она его. «Их поражение — твое поражение, так что это гораздо хуже, чем какой-то там артефакт». «Этот факт сложно оспорить», — пожал змей плечами. «Кашлянул я. Может, все-таки скажете, что вы хотите нам предложить?» «Не вам, а тебе. Победил меня именно ты. А заноза так, на побегушках была». «Ты глянь, сдержалась. Хотя нет, вру. Она и не злилась. Все-таки, несмотря на свое дурашливое поведение, Акеми прекрасно осознает, что сейчас происходит, с кем и о чем мы ведем разговор». «Что ж, я вас слушаю, Сакамиджи-сан. В прошлую нашу встречу ты предложил мне работать на тебя». «Так вот, я согласен». «В прошлую нашу встречу расстановка сил была несколько иной». «Может и так. Но разницу найти будет сложно». «Хм, а ведь резонно». «К тому же я и не претендую на должность заместителя. Что скажешь делать, то и буду». «Синдзи?» — начала Акеми, но я остановил ее, подняв руку. «Да, ну и деньки у меня выдались. И опять нужно работать башкой. А она у меня сейчас просто раскалывается». «Это все, что вы хотите предложить? Никаких условий?» «Никаких. Вы ведь понимаете, что все, чем вы на данный момент владеете, придется отдать. И я сейчас не про деньги говорю». «Я понимаю. Проигравший не может обладать никакой властью. Но уж некоторых людей мне можно будет с собой забрать». Всего несколько фраз. И разговор идет, будто я уже согласился взять его к себе. «Если я найму вас, то да». «А есть какие-то препятствия?» «Верность». «Ну а что? Коротко и ясно». «Действительно. Такое...» — выделил он слово. «Доказать сложно». «Варианты?» «Никаких. Мне всегда придется опасаться удара в спину с вашей стороны». «Но ведь верности можно добиться разными путями». «Страх и шантаж — не мой метод». «Ха! Я слышал, ты собираешься добиваться своего герба». «И при чем здесь это?» «А при том, что слуги рода по определению не могут возвыситься над своими хозяевами. Наоборот, если с господином что-то произойдет, именно слуги окажутся крайними. Именно они не смогли уберечь и защитить. Но и все самое лучшее в роду после хозяев достанется именно слугам». «Понимаешь, парень, власть — это наркотик. Я 8 лет сижу на вершине гильдейской пирамиды. Я не могу все бросить и убежать туда, где буду остаток жизни тратить нажитые деньги. Больше не могу. Раньше это было пределом моих мечтаний. Заработать много денег и свалить подальше от криминала, доживая свою жизнь как князь. Но это было раньше. Ты уничтожил все, чего я добился за 8 лет. А самое плохое, что при моей известности я просто не смогу начать все заново. Не в прежней отрасли, так сказать. И сейчас у меня всего 2 пути. Исчезнуть и прожить остаток жизни как овощ. Богатый, но тем не менее. Или попроситься к мальчишке, который появился из ниоткуда – и смог уделать меня. По большому счету мне плевать, гений ты или у тебя за плечами большие и страшные покровители. Главное, ты не собираешься останавливаться на достигнутом. В этом я уверен. А значит, ты будешь расти в силе и власти. И чем больше власти у тебя, тем больше ее у твоих слуг. То есть ты сдаешься? Уточнила Акеми. Нет. Я признаю, что проиграл, но не намерен сдаваться. А как же? Это мой ход, женщина. В той ситуации, в которую я попал, есть еще несколько ходов, которые я могу сделать. И будь уверена, если мы сейчас не договоримся, змей еще побарахтается. «Ты для начала выйди отсюда», — произнесла заноза угрожающе. «Он выйдет», — влез я в их перепалку. «Но, Син!» «Я дал слово. А значит, не буду препятствовать его уходу и тебе не дам». «А-а-а! Чертовы мужики!» «Благородно. Но ты ведь не думаешь, что я не приготовил сюрпризы на случай осложнения переговоров?» «Да наверняка. Только мне плевать. Сделаешь неверное движение, перешел я на «ты», и долго не проживешь. Ты ведь не думал, что я полагаюсь на твое слово?» «Метка на нем уже висит. Если что, мужик обречен». «Ха!» — усмехнулся он. «С мужчинами проще. Не то что с этим бабьем. Никогда не знаешь, что они выкинут следующую минуту». «Это да, вести с ними дела непросто», — покивал я. «Эй, эй!» — возмутилась бабье. «Заканчивайте с этими гнусными инсинуациями!» «Так как?» — вернулся к теме змей. «Принимаешь мое заявление на работу?» «Да уж, не в первую нашу встречу», — откинулся я на стул. «Для начала давай обговорим условия перемирия». «И что ты решил?» Обратилась ко мне Кэми в машине. «Ты ведь наверняка уже что-то решил». «Эту войну надо заканчивать. Мне в конце концов скоро опять в школу идти, а тут эти...» Потер я переносицу. «Отвлекающие факторы». «Но принять на работу змея...» «И не понять, чего в этом вопле больше. Вопроса или возмущения?» «Я могу убить его в любой момент. Он уже на крючке. Просто не понимает этого». «Опять твои патриаршие штучки?» «Куда же я без них?» «Мое мнение... Нет человека — нет проблемы». «А мое мнение, если хочешь подняться в этом мире, разбрасываться ресурсами не стоит. К тому же, насчет слуг рода, он прав. Как только я получу герб, ему просто некуда будет деться. На мнение окружающих, если со мной что-то случится, змею может и плевать. А вот за то, что я могу ему дать... Он будет рвать глотки моим врагам. И главное, он ведь и правда не сможет возвыситься надо мной. А с моей смертью бедолага потеряет все. Ага, ага. Тебе теперь осталось только дожить до герба. Красавица, ты ведь знаешь изречение про друзей и врагов, которые еще ближе? Так о чем разговор? Ты думаешь, я не смогу контролировать человека, которого заранее подозреваю? Да и не верю я, что он станет копать под меня. Для него это бессмысленно. Он ведь и в самом деле потерял все. А я? Его шанс получить гораздо больше. Больше? Чем глава одной из гильдий Гора-Гора Хэби? Блин, устал я с ней спорить. Если он имел так много... Почему, когда начался наш конфликт, от него отказались полгильдии? Со временем, красавица, я дам ему больше, чем он имел, и он мне в этом очень сильно поможет. Да, я решил рискнуть и взять змея к себе. Конечно, ничего важного я ему поначалу доверять не буду. Да и потом, скорее всего. Про то, что я патриарх, он точно не узнает. Поставлю его организовывать внешнюю разведку, а контролировать его будет Накамура, бывший коп. Это даже где-то иронично. Создаст мне отдел, а там видно будет, хотя перепроверять информацию, которую он будет добывать, придется. Не все подряд, а избранные, так сказать, моменты, чтобы, значит, держать его в тонусе. Короче, там видно будет. Может, и на другое направление кину. Сейчас мне важно, что война с ним фактически закончена. Впереди меня ждет нашествие моих бывших соотечественников, среди которых будет много гражданских. И заниматься с ними, ведя параллельно войну, а если мой противник к тому же еще и партизанит. Короче, слава богу, что все закончилось. А ведь надо мной еще и школа висит. Теперь я хоть смогу уделить больше внимания своим одноклассникам, да и вообще новым знакомствам. Пора уже заняться высшим светом. Пока еще каникулы не кончились, надо бы съездить отдохнуть куда-нибудь. А Хаяси вон предлагали сгонять на горячие источники. Так почему бы не поехать? Заодно и отдохну. Надеюсь на это, во всяком случае. Хотя, право слово, не будут же они меня там пытать. Проблемы в будущем тоже предвидятся. Чесуя. Хотя этот ладно. Он у меня уже скоро будет как имя нарицательное. А ведь, по сути, ничего мужик мне и не сделал. А вот насчет главы рода Ямана гложут меня сомнения. Уж этот тип, как мне показалось, будет пакостить при первой же возможности. Но после нашей с ним встречи, боюсь, тоже не удержусь от подобного. Но самое главное, это некто, нанявший мастера у одного из наемников свободных земель. Даже не догадываюсь, кто это, и первым шагом к разгадке станет поиск того самого отряда. Да, очередная веха моей жизни пройдена. Кое-какие силы накоплены. Можно сказать, стартовый капитал заработан. Разгон взят. И если последние 4 месяца моей жизни были похожи на бег с барьерами, то теперь главное не поскользнуться на длинной дистанции –